«Понимаю, вы за нивелирование индивида», — отважился я заметить. Он пронзает меня острым взглядом и бормочет себе под нос. «Ничего не скажешь. Хорошо ж вы меня поняли». Сосед явно сожалеет, что связался с таким тупицей, как я. Но я теперь тоже сожалею, ибо Димов завел такую многословную апологию общественного воспитания, что сил нет слушать. Подлинное воспитание, воспитание будущего, которое должно обеспечить полный простор для развития индивидуальных способностей и дарований. Но мне приходится его слушать и выслушать до конца. Ничего не поделаешь, сосед. Потом я любезно благодарю его за беседу и веду детей домой. У меня было опасение, что особенно тягостно будет вечерами, ведь я не знал, чем и как занимать своих питомцев. Но тут на помощь пришел телевизор. Сначала я совсем забыл о нем, к тому же я был почти уверен, что он не работает. Так достался мне в наследство от Джорджа, но оказалось, что он вполне исправен. Это просто осчастливило детей, да отчасти меня самого, поскольку избавляло от непосильной задачи изобретать для них забавы. Все постепенно наладилось, все было даже лучше, чем я ожидал, за исключением, может быть, спанья. Спать приходилось на одной кровати, как бы ни была она просторна, втроем на ней было тесновато. К тому же малыш, в отличие от своей сестры, спал довольно-таки беспокойно. Он без конца ворочался, пинался и хныкал во сне, вероятно, все еще переживая проявление теплой отцовской заботы. А неделю спустя явилась какая-то женщина и сообщила, что пришла забрать детей в интернат. Выходит, постной редакции письмо не осталось без ответа. У меня не было никаких оснований возражать. Такой был конец. Он, как и начало, не обошелся без слез. «Я не хочу уходить!» — жалобно хныкал мальчуган, размазывая слезы по круглому уже пополневшему личику. «Дядя! А зачем нас забирают?» — с недоумением спрашивала девочка дрожащим голосом. «Ты же нас не прогоняешь?» «Как я могу вас прогонять? Да только это не от меня зависит. Такой уж порядок». «Такой порядок, детки!» — подтверждает женщина. «Там вы будете с другими детьми, будете вместе учиться, вместе играть. Давайте-ка теперь собирайте свои вещички». Однако их нисколько не интересовали ни другие дети. Не учение, им явно хотелось остаться здесь, в этой сумрачной комнате, где их никто не обижал, где можно было смотреть телевизор, и малыш продолжал хныкать. Голубые глаза его сестренки тоже стали наполняться слезами. Я пытался поочередно успокаивать то одного, то другого, повторяя, что такой порядок, и что они будут часто приходить ко мне в гости, хотя сам в это не верил. Так что все закончилось слезами и неловкими объятиями, и топот детских ножек слышался мне на лестнице, потом в темном царстве, затем хлопнула наружная дверь, и все затихло. А я снова оказался один в опустевшей комнате, сказав себе, что с моей стороны это была сентиментальная глупость, что после веселого беспорядка в моей квартире детям будет еще труднее привыкать к порядку, который их ожидает. Но ничего не поделаешь. Рано или поздно им придется смириться с мыслью, что существует порядок. Хорошо это или плохо? О них будут заботиться, но в строгом соответствии с порядком, и никто не станет их баловать. А как приятно, когда тебя балуют. С каждым днем все раньше опускаются сумерки. Когда я ухожу из редакции, уже совсем темно, и, проходя по городскому саду, я улавливаю легкий запах влажной земли и хризантем, который напоминает мне об осени и о кладбище. И мне приходит в голову, что надо бы сотворить скромную панихиду о покойном друге, после чего я невольно сворачиваю в сторону площади с памятником. Обычный прием — прикрывать низменный порыв пологом чего-то возвышенного. Дело в том, что я направляюсь к Софии не ради усопшего друга, а ради все еще живой, к счастью, Бебы. Беба, да, вам знаком этот тип женщины, тонкое лицо и пышная плоть. Я скроена по двум различным журналам, как-то сказала она себе. зеномия Мадонны и фигура красотки из Кабаре, дисгармония, вызывающая повышенный интерес у некоторых мужчин, ибо сколько бы мы ни воспевали гармонию, нам все чаще приходится убеждать, что в ней есть нечто довольно скучное. Окружение, быт, круг интересов Бебы, все пункты ее характеристики вполне можно было бы переписать из личного дела моей жены. Однако есть все же и различия между ними, и оно в пользу Бебы. Быстрое и изящнее, тонкое создание с тяжелым нравом, тогда к Бебе при тяжеловатой фигуре легкий характер. Может быть, потому что она ничего не принимает всерьез, включая невезение в игре, когда ей приходится раскошеливаться, что иной раз даже с ней случается. Трудно поверить, чтобы у нее были какие-либо серьезные планы. А если и были, то она махнула на них рукой и давным-давно пустила свой жизненный суматек, считая, какие планы человек не строил, что на роду написано, то и будешь хлебать. Поэтому она пробует заглянуть в тайны своей судьбы, гадая на кофейной гуще и раскладывая пасьянс. Но ей никогда и в голову не приходит стать творцом своей собственной судьбы. Такие громкие фразы кажутся фаталисту смешными, а Беба, как всякий солидный игрок, фаталист по призванию. Используй свои карты, как сумеешь, но не забывай, что не ты и не кто-нибудь другой, а сама судьба их тасует. Еще что? Профессия. Но у Бебы нет профессии. Можно было бы сказать, что она рантье, но в наших формулярах такая графа не предусмотрена. Бебе ежемесячно присылают определенную сумму ее тетушка, переселившаяся в Штаты. Тетушка имела счастье выйти замуж за богатого заокеанского глупца, который безвременно, а может быть и вовремя, отдал Богу душу. А Беба оказалась единственной родней счастливой старушки. Словом, тема счастья весьма расплывчата. Если бы непременно понадобилось развивать ее дальше, пришлось бы упомянуть и Жоржа, который покупает у Бебы чеки для Корекома. Ну, имеется в виду магазин, где товары отпускаются на иностранную валюту. Он покупает там импортные товары, а затем сбывает их по завышенным ценам. А судьба, она такая. Она как начнет подтасовывать хорошую карту, так успевает ловить счастье, которое может продолжаться довольно долго. Но в данный момент я не Жоржа отправился искать, а Бебу. Не потому, что я особенно симпатизирую этой даме, а по тем соображениям, что мне неохота возвращаться в пустую квартиру. И кроме того, если ты провел немало времени в холостяцком одиночестве, воображение неизбежно начнет занимать какая-нибудь Беба. В жизни всегда так. Чем ты не дорожишь, то само лезет тебе в руки. Подобным же образом и Беба очутилась в моих руках, точнее, мы, словно по уговору, столкнулись с нею перед кафе, как в прошлый раз. «Я подозреваю, что ты меня ищешь», — бросает она без лишней скромности. «Естественно. В таком случае, наверное, уже решил, куда меня повести. Знаешь что, — говорю я, — бистром будем дразнить в другой раз. Сегодня я бы не хотел идти в ресторан. А куда?» «Хотя бы ко мне». «Ни за что на свете», — отвечает Беба. «Терпеть не могу холостяцких квартир». «Я полагал, что ты более романтична». «Я не романтична и презираю грязь, простыни сомнительной чистоты и вообще весь этот мужской быт». «Тогда пойдем к тебе». Она окидывает меня суровым взглядом, готовая послать меня ко всем чертям, и твердо заявляет: «Ладно, уступаю на сей раз». Тем более, что ты у меня запрограммирован, только имей в виду, я иду на это в порядке исключений. Убранство Бебиной квартиры для меня не новость. Но только после того, как я покинул свою квартиру, до меня доходит, что Бистро обставил ее точно по образцу этого интерьера. Это была поистине героическая амбиция моей бывшей супруги, если принять во внимание, что у Бебы все заграничное. Хозяйка бросила в сторону лиловую курточку своего джинсового костюма и, оставшись в такой же лиловой рубашке, занялась бутылками и орешками. Я закуриваю, сидя в мягком кресле, стараясь не заглядывать за слегка раздвинутые кулисы рубашки. Еще рано. Тут довольно-таки уютно, рассуждаю я вслух. 100 раз уютнее, чем в любом ресторане. Только мне уже становится не по себе от этих домашних рандеву, возражает Беба, ставя поднос с бокалами на низкий столик. Не знаю, что у меня за доля такая. Везет мне на женатых ослов. И этот таинственный, как ты его назвал, его я тоже за это отшила. Он будет появляться с женой повсюду, а я должна ждать его дома и служить для него чем-то вроде тайного гарема. Ненавижу прелюбодеев. Высказав эти соображения, Беба удаляет, чтобы принести лед. Ну вот и с этим покончено. Хозяйка усаживается в кресло напротив меня, и снова звучит ее нежный голосок. Так что имей в виду, если я тебе понадоблюсь еще когда-нибудь, не вздумай явиться ко мне в шлепанцах. Послушай, предлагаю я, почему бы нам не сократить процедуру? Все ведь идет к этому. Еще чего? Тони, не прикидывайся дурачком. Я тебе не быстро. Если начать сокращать процедуру, то нам уж пора переселяться на кладбище. Процедура, дорогой мой, тем и хороша, что она тянется. Ты настраиваешься, заводишься, воображаешь, а после остального ты повернешься ко мне спиной и захрапишь. Я не храплю. Все так говорят. Наливай же. Я наливаю. Мы выпиваем по 2 бокала в течение 2 часов. Беба любит пить неторопливо. В общем, пускай тянется. Процедура. Она выражается главным образом в беседе, содержание которой сплетни. Я давно ничего не слышал о наших общих знакомых, что, по мнению моей дамы, просто неприлично. Однако есть в этом и плюс. Какой бы был смысл заниматься пересудами, если бы все было мне известно? Информация обильная, хотя и однообразная. Кто с кем встречается, да кто кому наставляет рога, вечная страсть. Бистро потирает руки, представляя, как ты переживаешь, вернула Беба, исчерпав свой репертуар. Наоборот, я счастлив, уж прямо-таки счастлив. А почему нет? Сделал добро 2 людям, не считая себя. Ты в этом уверен? Человек ни в чем не может быть уверен. У меня опасение, что Жорж не очень доволен. Почему? Спрашивает она, остановив на мне испытующий взгляд. Да потому что он не столько к Бистре льнет, сколько к тебе. А ты хитрец, Беба грозит мне пальцем. Прикидываешься рассеянным, а сам все видишь. Если б видел, не было бы ясно, почему ты его отшила. Ведь женщина не меркантильная. Я не меркантильная, Тони, но у меня принцип. Не путать удовольствие и с делом. Потом от Джорджа удовольствие. Ужас, как идет тебе та лиловая блузочка, замечаю без всякой связи. Одного я не могу понять. Опять что-нибудь выдашь? Тебе в ней действительно тесно ли? Это всего лишь обман зрения? Я не иллюзионистка, мой мальчик. У меня все настоящее, — отвечает Беба с присущей скромностью. Повернешься ко мне спиной и захрапишь — это не совсем так. Если на то пошло, Беба засыпает первой. Еще 1 очко в ее пользу. Она не из тех чересчур горячих, как, например, Бистро. Сначала еще держит себя в узде, но потом страшно утомляет. Совсем как в жаркий день, когда с утра ты говоришь, какой славный день, но жара усиливается, и к середине дня уже понимаешь, что все хорошее имеет свою плохую сторону. Когда путь долог, зной переносить труднее. Антоний и Клеопатра, Тони и Беба. Нет, такой опасности не существует. Достоинство этой женщины именно в том, что она не висит над тобой точно дамоклов меч. Она слишком занята, чтобы дорожить чем бы то ни было. И когда утром, угостив чашкой кофе, она провожает меня, то не спрашивает, когда мы увидимся. Она говорит только: «Будет время, звони». Словом, «здравствуйте и до свидания», как принято у воспитанных людей. Вернувшись домой, я вдруг понимаю, что моя уединенная квартира начинает меня угнетать. Дело тут не в том, что у меня нет ни богатых штор, ни импортных обоев, как у Бебы. Свою орешину я не променял бы ни на какие обои и драпри, хотя чувствую, что темная зелень говорит о близости осеннего заката. Меня гнетет отсутствие детей. Я будто вижу их стоящими на нумерованных местах, вижу весь этот казенно налаженный быт и испытываю угрызение совести. Смутное чувство вины, знакомое с детских лет. Бывает, иной раз я оборачиваюсь назад, в прошлое, и пытаюсь подытожить его. Просто так, чтобы посмотреть, что получится в результате. И выходит, что ничего не получается, какой-то винегрет из мелочей. Горстка случайностей, беспорядочно всплывающих в память. Надо еще больше углубиться в прошлое, убеждая себя. Надо вернуться к самому-самому раннему, откуда берет начало все последующее. Может быть, именно там раннее способно дать объяснение всему. Однако самое раннее ничего не объясняет, потому что это всего-навсего хаос. Я вижу себя в каком-то темном, тесном и низком помещении, согнутым в четверо, словно сжатым со всех сторон, как будто воспоминание вернуло меня в утробу матери. Но я не в утробе матери, а в ее объятиях. Бомбоубежище, все вокруг нас сотрясается, а где-то над головами рвутся бомбы. Охваченный страхом, я готов в диком порыве бежать, куда глаза глядят, но бежать некуда, и все вокруг так давит меня, что, пытаясь спастись, я зарываюсь глубже в материнские объятия. Меня охватывает страх, но не потому, что где-то снаружи рвутся бомбы, а потому что в меня вселился страх матери, бессвязно повторяющий вполголоса: «Пришел нам конец, Господи, спаси!» Она это повторяла до тех пор, пока вдруг почти у самого уха не послышался шепелявый шепот: «Не учи Господа, что ему надо делать! Лучше скажи, Господи, да будет воля Твоя!» Всего какой-то миг, не связанный ни с предыдущим, ни с последующим. Таким кажется мне то далекое воспоминание о хаосе. Потом я вспоминаю хаос более позднего времени. Я вижу себя на руках у отца. Наверное, мы с ним были на матче. Люди хлынули к выходу, и мы находимся в самом центре необъятной толпы, которая сжимает нас с такой ужасающей силой, что мне кажется, будто слышен треск человеческих костей. Отец старается держать меня как можно выше, но он низкорослый и худощавый, и руки у него, видимо, совсем ослабли, потому что он все время кричит беспомощно: «Граждане, осторожней, задавите ребенка!» Однако никто ничего не слышит, никто ничего не в состоянии сделать, каждого толкают. На каждого наваливаются идущие сзади, и я чувствую, как держащие мне руки дрожат в изнеможении, и вот-вот уронит это жуткое человеческое море, где от меня останется лишь мокрое место. Но вдруг меня подхватывают какие-то другие руки, длинные, могучие, руки парня, настоящего богатыря, и он спокойно и уверенно несет меня к выходу. За этого молодого богатыря я иногда молился перед сном, когда был маленьким. Тетка тайком учила меня молитвам. А позже, когда я подрос и больше не молился, мне случалось и проклинать его. Ведь не подхватил он меня на руки, моя жизнь тогда кончилась бы в один миг, и ничего случившегося потом просто не было бы. Убежище. Хаос далекого прошлого и толпа — хаос внешнего мира. Но в доме существует порядок. Этот порядок создан взрослыми людьми, и он не всегда мне понятен. Однако даже при всей его строгости и незыблемости случается, что и в него проникают микробы хаоса. Так много лет назад у моей матери стал расти живот. Поначалу это не бросалось в глаза. Она всегда была грузной, вес ее был намного выше нормального. Но потом живот сделался таким огромным, что я начал задавать неприличные вопросы, на которые моя тетушка отвечала: «Ты еще маленький, тебе этого не понять, должен радоваться, скоро аист принесет тебе братика». Эта новость вызывала у меня целую лавину новых вопросов, на которые взрослые не склонны были отвечать. И я зажил с мыслью о скором появлении некоего улыбающегося человечка, который представлялся мне в виде живой куклы. Воображение мое уже рисовало, как я вожу улыбающегося человечка за руку, как показываю ему наш двор и тайный лаз в соседский сад и свои маленькие сокровища. Потом мама вдруг исчезла, и пришло сообщение, что аист в самом деле принес мне братика, точнее, сестренку. В последний момент, вероятно, в спешке вместо братика мне послали сестренку. Для меня это не имело значения. Но когда меня пустили, наконец, в спальню, где снова появилась мама, и мне было позволено приблизиться к люльке, чтобы я мог увидеть красивого маленького человечка, единственное, что я мог сделать, — это заплакать. Но она страшная. Она и в самом деле была неимоверно страшная, эта долгожданная сестренка. Ее лицо было все в морщинах, как у старухи, неприятное, с лиловыми губами и лиловыми веками. Да, у ребенка были и лиловые губы, и веки. Дышал он трудно, с какими-то едва уловимыми хрипами. Даже месяца не прожил, но когда я узнал, что его уже нет, я воспринял это как еще одно проявление хаоса в условиях строгого домашнего порядка. — Почему она умерла? — спросил я у тети. — Из-за тебя. Ты не хотел, чтобы она у нас была. Так моему разочарованию прибавилось чувство вины. Увидеть безобразное — это, наверное, большая вина. Вина и страдания. Вопреки отдельным вспышкам хаоса, домашний мир оставался миром порядка, который всячески поддерживала Святая Троица — мама, папа и тетя. Мне все кажется, что мама с тетей существовали с незапамятных времен, а вот отец появился значительно позже, потому что, как до меня потом дошло, он сидел в тюрьме и вышел из нее только 9-го. Я довольно отчетливо вспоминаю его появление. Меня позвали со двора, а в кресле качалки сидел какой-то незнакомый и не очень-то приветливый человек. Я даже не обратил на него внимания, приняв за случайного гостя. Вероятно, никогда не стал бы обращать на него внимания, если б мама не сказала: «Ну, подойди же к отцу, разве ты не догадался, что это твой отец?» Гость смотрел на меня и слегка улыбался. Но я уперся, не желая к нему идти, так что улыбка на его худом лице постепенно угасла и больше не появилась, даже когда мама все-таки подтащила меня к креслу качалки. Мне не повезло с отцом с самого начала. То ли я вообще был стеснителем, то ли он казался мне совершенно чужим, ничуть не похожим на того, что мне показывали на фотографии. Красивый мужчина держит под руку красивую улыбающуюся девушку, мою мать. Моя мать с ее полным лицом и тяжелым телом тоже была не похожа на подретушированный образ, увиденный на фотографии. Но к ней я привык. А этот неожиданно появившийся человек был совсем чужой, и мне было непонятно, почему я должен его любить. Такого молчаливого, холодного, нахмуренного, казалось, он страдает от зубной боли, не очень сильной, но не унимающейся. В ранние годы мною занимались мать и тетка. Мать была доброй феей, а тетка злой. К сожалению, заботы матери были сосредоточены не столько на мне, сколько на кухонных кастрюлях. Может быть, она внушила себе, что единственное ее дарование — кулинарное искусство. Ей хотелось убедить в этом отца и тетку. Свою возню на кухне мама начинала, как только прислуга возвращалась с базара. Ох, и вздыхая, бралась она за кастрюли и сковороды, но поскольку кулинарные таланты были чистейшие иллюзии, ей приходилось маскировать их отсутствие. Она чересчур щедро сдабривала кушанье всевозможными приправами, главным образом пряностями и лавровым листом. Их одуряющий запах так действовал, что можно было съесть целую порцию, не подозревая, какую ты поглощаешь бурду. Толстая добрая фея была слаба здоровьем, она страдала от нарушения обмена веществ, или, как она сама деликатно выражалась, от нервного сердца, вечно глотала всевозможные таблетки, сосредоточенно отсчитывала валерьяновые капли, а после тяжелой операции утренней стряпни и не менее утомительной процедуры поглощения ее укладывалась на кушетку в гостиной, не способная больше ни на какую другую работу до следующего утра. И все же она оставалась доброй феей, потому что, вопреки строгому запрету отца, иногда совал мне какую-нибудь мелочь. Если я был чем-то обижен или огорчен, я все еще находил убежище в ее мягких объятиях. Моя тетушка тоже была женщина, одаренная, у нее были хорошие данные истерички, врожденные или приобретенные, не имеет значения. Но, по крайней мере, она это осознавала, изо всех сил старалась держаться на грани спокойствия, потому как стоило ей потерять равновесие, и она запросто могла сорваться в бездну. Однажды в подобных обстоятельствах тетка перебила семейный сервиз китайского фарфора, того старинного китайского фарфора, который производится в Вене и стоит баснословных денег. В пору моего безмятежного детства, сам того не понимая, я был для моей тетушки главным источником раздражения, поскольку в основном именно ей приходилось мною заниматься. Она без конца досаждала мне своими командами: «Ногти постриги, смени носки, садись заниматься». Если я вел себя хорошо, она вознаграждала меня не менее приятными ласками, крепко прижимала меня к себе, гладила своей тощей нервной рукой, от которой противно пахло валерьянкой. Таким образом, мне трудно было решить, как мне выгоднее вести себя хорошо или вести себя плохо. Одно я твердо усвоил: нельзя безобразничать сверх меры, чтобы не вывести тетушку из терпения. Потому что, когда такое случалось, она приближалась ко мне с тем напряженным выражением, которое появляется у каждого из нас, когда мы повторяем про себя «спокойно, спокойно». Впрочем, она повторяла это не про себя, а вслух, обращаясь, конечно, к матери. «Спокойно, Веса, не надо расстраиваться», хотя мать, пребывая в обычном своем летаргическом состоянии, и не думала расстраиваться. «Не надо расстраиваться, Веса», повторяла тетушка, привлекая меня к себе, чтобы оградить от материнского гнева. И улыбалась мне, хотя это больше походило на оскал, нежели на улыбку. «Зачем расстраиваться?» — убеждала тетушка, и в эти мгновения как бы невзначай щипала меня. И было решительно все равно куда. И щипала так зверски, что у меня темнело в глазах. Я издавал истошный крик и, отбиваясь кулаками, вырывался из ее объятий, рискуя оставить клок своего тела в этих безжалостных костлявых пальцах, похоже на клещ. Впрочем, на людях тетушка твердо отстаивала свое мнение, что детей не следует наказывать, ибо проказы их пустяки, из-за которых не стоит расстраиваться. В ответ я при всей своей наивности возражал плачущим голосом: «А зачем ж ты меня щиплешь?» Не подозревая, конечно, о том, что с ее стороны это были вовсе не щипки, а отчаянные попытки ухватиться за что-нибудь, лишь бы не рухнуть в разверзающуюся перед ней бездну истерии.